Глава 21. Полина. Я стояла у окна. Ждала, когда вернутся дети. Наши телефоны связаны, и я могла отследить их передвижение. Знала, что Марат вез их домой. Дом. Как странно. Я так долго здесь жила. Столько хорошего связано с этим местом. А сейчас он давил на меня. Ломал волю. Каждой деталью доказывал, что это моя жизнь. Не вырваться и не убежать. Если задержусь здесь еще, то потеряю себя. Накроет лавиной воспоминаний, чувств, сомнений. Это только со стороны казалось, что изменника легко вычеркнуть из жизни. Что любовь выключается по нашему желанию. Нас с Маратом связывало невероятно много. Общего, родного, необходимого. Мы проросли друг в друга. Нет, одернула вслух. Только я в него. Загитов смог от меня дистанцироваться настолько, что другую женщину осчастливил своим славным татарским семенем. Насколько легче было бы, если бы я не любила его. Сердцу легче, душе легче, женщине во мне легче. А так все в кровь и мясо разорвало. Я доверяла ему. Я многое могла бы ему простить. Тяжелый характер, жгучий нрав, даже замашки деспота, но не предательство. Он предал меня не только самим фактом измены и ее последствиями. Марат в пыль раздробил мое доверие и уважение к нему как мужу, мужчине и человеку. Угрозы, требования, ультиматумы. Господи. Неужели совсем не узнал меня за столько лет? Я могла простить ошибку, если бы ощутила искреннее раскаяние. Вряд ли смогла бы остаться ему женой, но и ненависти не было бы. Мы сохранили бы друг друга как родители и близкие люди. Но Марат окунул и вымочил меня в грязной луже. Приходил после любовницы и со мной ложился в постель. Это так подло и мерзко. Я понимала, что именно так бывало у огромного процента семейных пар. Никто не приходит и не кается перед изменой, не оповещает партнера заранее и не расстается, чтобы не быть подлецом. Это утопия, к которой и я мысленно стремилась. Уверена была, мой муж никогда. Марат поступил, как сотни тысяч мужчин и женщин. А я оказалась в другой сотне тысяч, которые ничего не знали и думали, что с ними такое невозможно. Возможно. Со всеми возможно. Ни один диплом, ни большой опыт общения с людьми, ни острый ум и даже интуиция — ничто не спасет от предательства. Не подскажет в нужный момент, если ты любишь и безгранично доверяешь. Я оказалась такой же, как все. Меня тоже предали, осквернили, разрушили. Марат — половина меня. Этой половины нет и больше никогда не будет. Он ее в пепел обратил. Инвалидами можно быть не только физически, но и душевно. Половинка моей души и сердца навсегда исчезла. На глаза навернулись слезы. Я порывисто смахнула их, ругая себя за слабость. Марат оказался обычным мужчиной, в чем-то слабым, в чем-то подлым, ни принц и ни герой, просто человек. Я тоже обычная женщина и имею полное право послать его нахер. Не стоит ждать от меня христианского прощения и мудроженственности. Нет этого во мне и не будет. Фары на мгновение ослепили, а ворота медленно разъехались. Сейчас мне понадобится вся моя сила и воля. Я только успела открыть входную дверь, как в меня буквально влетела Лианна, растрепанная, без шапки и с расстегнутой курткой. «Мама, мамочка», — обняла меня крепко. «Ты ведь не уйдешь без нас, не бросишь, мама». Глаза полные слез. За ней следом вошел Марат, а рядом Ильдар, смущенный и потерянный. Я послала Загитова убийственный взгляд и погладила свою девочку по волосам. «Конечно нет, милая. Конечно нет, котенок. «Что это?» Марат кивнул на два больших чемодана и детские рюкзаки. Я собрала не только свои вещи, но и детей. В машину еще не погрузила, я слишком хорошо знала своего мужа. Просто не будет. Он и не позволит нам уйти, но, возможно, если Иль и Лиана поддержит... Хорошо знала своего мужа. Нет, Полина, ты совсем не знала своего неверного мужа. Да и твой он с большой натяжкой. Мой внутренний голос был весьма саркастичным. А на что это похоже? Схлестнулись взглядами. Я не знала, в каких подробностях он рассказал детям о новой реальности, поэтому двигалась осторожно, буквально на ощупь. «Мам, ты уходишь?» — непонимающе хмурился Ильдар. «Уходишь, мам?» «Никто никуда не уходит», — нарочито спокойно и гранитно-твердо произнес Марат. «Мама растеряна. Ей нужно время. Идите к себе, а мы с мамой поговорим». Лиана бросила на меня ищущий взгляд. Она никуда не пойдет, пока не убедится, что я останусь дома. «Дети», — посмотрела на обоих. «Мы с папой больше не будем жить вместе. Вам папа сказал, почему?» Лиана обиженно кивнула, Ильдар тоже. «Я уезжаю в квартиру родителей и хочу забрать вас». «Никто никуда не поедет», — жестко прервал Марат. «Полина, если ты решилась уйти, то без детей. Они останутся у себя дома. Это мое последнее слово». «Может быть, у них спросим?» Я тоже повысила голос. «Я еду с мамой», — Лиана неожиданно громко заявила, но стояла чуть позади меня, искала защиту. Раньше двойняшек никто не заставлял выбирать чью-то сторону. Они любили нас обоих. Марат не только меня провел через Эд, но и своих собственных детей. Ну что же, у него новые будут, а этих, видимо, уже можно ломать. «Лиана, ты останешься дома». С ней Марат был мягок, как обычно. «Мама не уйдет, если ты останешься. Все будет как раньше. Главное — оставаться вместе». «Нет, я уйду с мамой». И ее неожиданно прорвало. «Мама говорила, что ты никогда не возьмешь другую жену, а ты предатель. Я тебя ненавижу». Я сама ошеломленно застыла, шокированная яростной отповедью маленькой девочки. Лиана рыдала в голос и цеплялась за меня. Я взяла ее на руки, как в детстве. Тяжелую, но сейчас это вообще не важно. Она обхватила меня ногами и крепко обняла за шею. Марат выглядел испуганным. Похоже, он еще не до конца осознал, какую разрушительную волну поднял. Нас всех засасывало в пучину отчаяния. Губительную, возможно, даже смертельную. «Сынок», — позвала Илья. «Ильдар». «Мам, это же наш дом. Не уходи». Смотрел растерянно, но серьезно. «Иль, я не могу остаться. Это больше не мой дом». Протянула ему руку. Лицо Марата исказила мука. «Поздно. Слишком поздно. Это все ты устроил. Кушай, не обляпайся». Хотелось кричать, но я не смела. Дети и так в полном опустошении. Сын молчал, но не двигался. Кажется, он решил остаться с отцом. Я подхватила рюкзак дочери, закидывая на плечо, и взялась за ручку чемодана, другой рукой поддерживая Лианну, повисшую обезьянкой. У меня сердце разрывалось, но я уходила из этого дома. Я оставляла сына отцу. Надеюсь, когда-нибудь все наладится. Марат сбросил ошеломленное оцепенение, ко мне бросился, Лиану позвал, но она еще пуще разрыдалась. «Этого никогда тебе не прощу», — яростно выдохнула прямо в лицо. Марат беспомощно отшатнулся. «Можно сколько угодно быть несгибаемым альфачом, но против детских слез не попрёшь, если, конечно, внутри еще осталось человеческое. Мне до сих пор хотелось в это верить». Мы с дочкой ушли. Это больше не наш дом. Ехать в центр было прилично, а в темноте и под монотонное урчание мотора наступало гипнотическое оцепенение. Лиана от волнения и тревог уснула на заднем сиденье. Я Думала о новой неделе. Завтра Лиана не пойдет в школу, а я вообще возьму маленький отпуск. Нужно подготовить трамплин для плавного входа в новый мир. Родительская квартира была выставлена на продажу, но я позвонила риэлтору и отменила все договоренности. Дом хоть и старой застройки, но хороший, теплый, после капитального ремонта. Мы тоже закончили косметический. Небольшая перепланировка, изменили дизайн, обновили интерьер. Ангелина подготовила проект, а Давид подогнал бригаду. Сделали все четко и быстро. Квартира большая, светлая, уютная. Правда, здесь ничего не было для двух школьников. Две спальни, гостиная и кухня с роскошной лоджией. Конечно, в Новой Риге у нас была специальная комната для уроков и личная библиотека. Но ничего, будем думать. Большая трёшка в Москве — это отличный вариант. Тем более мы с Лианной были вдвоем. Но я надеялась. Я все еще надеялась. Днем забила холодильник. Купила по мелочи кухонную утварь и бельё. Мне нужно время, чтобы довести дом до ума. Здесь будет хорошо, я точно знала. Таисии Валерьевне позвонила и попросила приехать завтра. Нужно объяснить, что у нас изменились обстоятельства. Получается, что детей придется возить по разным адресам. Если, конечно, Марат не придумает еще какую-нибудь каверзу. «Мы здесь будем жить?» — спросила заспанная Лиана, когда включила свет. — Да. Тебе нравится? Это квартира бабушки и дедушки. Она прошлась по комнатам, осматриваясь и прислушиваясь к ощущениям. Я затаила дыхание. Вдруг она тоже захочет домой. Я не смогу туда. И не смогу без них. Без обоих детей. Без сына я уже медленно умирала. — Здесь ничего. И зашла в нежную спальню в бледно-серых тонах со вставками холодного серебра. «Можно это будет моя комната?» У меня отлегло от сердца. «Конечно». Подошла и крепко обняла ее. «Все наладится, малышка. Обязательно наладится», — уговаривала нас обеих. Мы с Лианной разобрали вещи, искупались и сели вместе на кухне. Я заварила чай и достала маленький тортик. С углеводами я обычно на «вы», но сегодня можно. Чистые эндорфины, кусочек радости в пасмурный день. «Вы с папой разведетесь? – спросила надломленно. Я только вздохнула. «Да, теперь мне вести с детьми вот такие взрослые разговоры. Интересно, а Марат, что он сейчас говорит нашему сыну?» «Лиана, я не буду лгать тебе. Ты взрослая». «Сегодня это доказало. Мы с папой разведемся. Он встретил женщину, и у них будет ребенок. Я не могу этого принять». «Я тоже». Насупилась. У меня не было морального ресурса как-то выгораживать и обелять ее отца. Он поступил так, как поступил. С этим жить нам всем. С этой правдой. Я уложила дочь спать, а сама открыла наш семейный чат. Никто в нем больше ничего не писал. Нет больше семьи. На аватарке у Эльдара такой смешной вид. Мой любимый серьезный мальчик. Я не обижалась на него. Он ребенок, он запутался. Он привык к своим тылам, а сейчас его рвут и тянут в разные стороны. Еще эта ментальность, религия, пример моего свекра. Все это по итогу странно сказалось на нас всех. Нет, обвинять Адама Данияровича во всех грехах слишком легко и удобно. Возможно, я где-то не объяснила доступно и понятно детям, что можно, а чего нельзя. Ну а Марат на поводу родительской воли никогда не шел, уважал их, но не следовал тупо заветам. Загитов все прекрасно понимал и сам хотел. Таисия Валерьевна приехала к обеду. Наше расписание было таким. Я или Марат отвозили детей в школу, потом няня забирала их. У нее были права, а у нас моя старая Toyota RAV. Так и порешили. Таисия Валерьевна пользуется нашей машиной и в личных целях тоже. А мы платим ей на 20% ниже рыночной ставки. Они обедали, делали что-то из уроков и ехали на дополнительные занятия, секции к репетиторам. Затем она их привозила домой. Я обычно к 8 вечера была свободна и ждала дома. Кормила всех, потом няня уезжала. Как теперь быть, мы обсуждали. «Таисия Валерьевна, сегодня с Илем по плану, он в школе. Я видела, что прошел через турникет в электронном дневнике. Узнайте настроение там, может, его отец даст какие-то инструкции. Отсюда завтра будем плясать». Я писала Ильдару, спрашивала, как он, как дела. Говорила, что очень его люблю. Он должен знать. Несмотря ни на что, он мой любимый сын. Знала, что и Марат пытался с Лианой связаться, но она оказалась неуступчивой и упрямой. С братом она вообще разругалась в пух и прах. Через пару дней я смогла все-таки созвониться с Ангелиной и вырваться на совместный обед. Она очень настойчиво хотела увидеться. Прости, Гель, не смогла раньше. Закрутилась. Пока никто из друзей и близких не знал, я не могла собраться и заявить обо всем вслух. Даже маме не звонила. Что-то срочное? Это насчет Марата. Ангелина выглядела грустной. Марата, горько выплюнула я. Он каждый день звонил и писал, я не хотела его слышать, видеть, даже думать. Мне нужна пауза, подготовиться и собраться. Впереди борьба. «Ты знаешь?» — неожиданно выдала Ангелина. Я вскинула голову. В ее глазах боль и немного стыд. «Знаю. Что?» Я поняла, но все же хотела уточнить. Получается, она тоже знала. «Поль, прости меня за все и за то, что скажу. Примерно дней 10 назад я видела Марата с девушкой. Они обнимались. Поля, я была в шоке», — горячо говорила. «Это было тогда, когда мы втроем гуляли. С Аленой, помнишь? Я потребовала у Тимура, чтобы передал Марату, чтобы шел к тебе и признавался. Я дала ему неделю. Потом сама хотела». Она опустила глаза. Тоже больно. Она жена и тоже проходила через предательство. Правда, оно иного толка. «Марат признался?» «Да, Гель, признался. Так признался, что я ушла от него. Дочь ушла со мной, а Иль...» Прикрыла глаза рукой. «Не плакать. Слезами делу не поможешь». «Поля...» Ангелина сжала мою руку, оказывая невербальную поддержку. Я выдохнула и упрямо вскинула голову. «Обнимался, говоришь?» Сузила глаза. «А что еще? «Поль...» «Расскажи. Больнее, чем сейчас, мне уже не будет». Ангелина вздохнула. Видно, что не хотела эту грязь в слова обличать, но я требовала сыпать соль на мои раны. Они целовались. Марат трогал ее за всякие места. По заднице шлепал. Но там жесть, Поль. Все однозначно. Никаких все не так, как ты думаешь, дорогая. И еще, раздумывая, прикусила губу. Она кольцо на пальце показывала. «Полина, я не знаю, как вообще даже попытаться это объяснить». «Гель». «Да никак». Дернула плечом. «Мясо захотела, потом... Она беременна. Эта дева залетела от него. Видать, он так ее в жены посвятил». «Что?» — опешила Ангелина. «Это как это?» «А так, сказал, что хочет жить на две семьи. Ну или второй вариант. Я мою ему ноги, целую в задницу, и Марат с барского плеча перестанет мне изменять. Типа ребенка признает, но трахать его мать не будет». Фыркнуло зло. «Мерзавец». Загитов — ублюдок, подлый лгун и предатель. Даже когда все вскрылось, продолжал врать. Говорил, что она всего лишь шлюха. Никаких чувств, случайный залет. Ага, конечно. Кольцо, поцелуи, обнимашки. Скоро дети пойдут. Вот и пусть женится на ней с Богом, а мне нужно подавать на развод. «Гель, дашь телефон небесного? Мне нужен хороший адвокат. Чтобы бороться с лучшим, нужен лучший». Следующим утром я привезла Лиану в школу. Нам приходилось выезжать сильно заранее, чтобы успеть. Территориально теперь нам неудобна эта школа. Возможно, придется подумать о переводе в следующем году. Я хотела увидеть сына, но, похоже, он уже прошел в здание. А вот его отец неожиданно нарисовался возле моей машины. «Поля выглядел несчастным». «Нет». Увы, Загитов не умел казаться жалким, но ощущалось, что происходящее сильно ударило и по султану Марату. Надо было его не Марата назвать, а Сулеймана. «Уйди, Вспомнила разговор с Ангелиной. «Видеть тебя не могу». Села за руль. «Скоро мой адвокат с тобой свяжется. Прощай, султан Марат».